Но возвращаться назад было лень. За всеми дверьми, которые я миновала, стояла тишина. Дом был погружен в сон. Из библиотеки в коридор падал тоненький луч света, но меня это не смутило. Домочадцы регулярно не выключают электричество. Сумма счета их не волнует, поэтому в здании частенько полыхают все люстры. Ночью прислуга гасит иллюминацию, проделала она это и сегодня, забыв про маленький торшер в библиотеке. Я вошла в тесно заставленную стеллажами комнату, миновала два кресла, диваны, стол и приблизилась к полкам, расположенным у окна. Взгляд пробежался по корешкам. Так, что тут есть? Ага, вот собрание сочинений Кристи. «Ты уже тут?» Внезапно послышался быстрый шепот. Звук шел от двери. Мигом вспомнив, что у меня под халатиком ничего нет, а длина его едва ли превышает метр, я испугалась и шмыгнула за занавеску. Глупей поведения не придумать. Надо было сесть на диван и, прикрывшись пледом, спросить, кто там? Простите, я в неглиже. Но я отреагировала, словно ребенок или мелкий воришка, забившись мигом за драпировку. «Эй, ты здесь?» — повторил Макс чуть громче. «Кара!» «Не кричи», — сказала жена Ефима, входя в комнату. На ней, как и на мне, был полупрозрачный коротенький халатик, абсолютно не скрывавший точеную фигурку. Я с трудом подавила вздох зависти. Кара не моложе меня, скорее всего, мы одногодки, но в раздетом виде она выглядит намного лучше и совершенно никого не стесняется. Плюхнулась на диван, закинула ногу на ногу. Просто Шарон Стоун в картине «Основной инстинкт». Глава 6. «Чего вопишь?» — довольно грубо осведомилась всегда подчеркнуто корректная Кара. «Не дай бог народ разбудишь. Фима меня убьет. Я бы тоже свою бабу за такое пришиб», — хмыкнул Макс. Кара швырнула в него диванную подушку. Макс легко увернулся и схватил прелестницу за голую ногу. «Иди сюда, отстань». «Почему?» «Не хочется». Максим тихо засмеялся. «Врешь. Зачем тогда явилась сюда в таком виде? Отчего халат не надела?» «Это и есть халат». «Нет, душенька, совершенно не похоже, но не ломайся. Ну что тебе, жалко? Отвали, мне с тобой надо поговорить». «Успеем и поболтать», — хмыкнул Макс и опрокинул Кару на диван. Сначала она молотила его кулачками по квадратной спине, потом издала протяжный вздох и перестала сопротивляться. Я зажмурилась. Первый раз в жизни оказалась в подобной ситуации. Не могу смотреть никакие фильмы эротического содержания. Сразу делается неудобно, а тут такая сцена. То ли любовники и впрямь боялись, что их застукают, то ли Макс очень торопился. Но уже через 5 минут я услышала: «И о чем ты хотела поговорить?» Я открыла глаза и вновь глянула в щелку между драпировками. Довольный Макс натягивал пижамные брюки, а растрепанная Кара запахивала халат.